Генерал Винстон насупился. «Допустим, что мы используем такое усовершенствованное оборудование в нескольких районах. Но откуда стало известно, что эти мишени способны одурачить боевых роботов противника?» «Генерал, вы задали хороший вопрос», — Виктор слегка улыбнулся. «В донесении, поступившем из Барселоны, сообщается, что нефритовые соколы разнесли в клочья тренировочный полигон местных сил самообороны. Во время эвакуации с базы кто-то поднял мишени и включил в режим перебежек, скорее по ошибке, чем запланировано». Крис Келл улыбнулся, оскалив зубы. «Хорошо они стреляют». Виктор сразу же поостыл. «Достаточно хорошо, чтобы я предпочел, чтобы они палили в ложные мишени, а не в меня». Морган откинулся на спинку стула. «Интересно. Если оснастить наши боевые роботы соответствующими программами, то ложные мишени не будут отвлекать нас. К тому же, если определенные ложные мишени будут работать только в инфракрасном или магнитном диапазоне, мы сможем вызвать еще большее замешательство». Его лицо выражало удовлетворение. «Благодарю вас за проведенный анализ, лейтенант. Вы предоставили хороший материал для дальнейшей проработки. Потребуется определенная подготовка, впрочем, она приблизит нас к решению главной проблемы, обозначенной группой старших офицеров. Прежде чем мы сможем начать операцию против захватчиков, нам необходимо определить, где они нанесут следующий удар». Кай, который собирался было сесть на свое место, снова распрямился. «Извините, сэр, но это не совсем так». Морган заколебался, но быстро кивнул. «Понимаю, что вы имеете в виду. Все эти устройства могут быть развернуты в воздухе, прежде чем мы действительно столкнемся с их вооруженными силами. Итак, я прав. Обнаружить противника и узнать, где он нанесет удар, остается все же главной проблемой». Кай открыл рот и оглянулся на Виктора. «Давай, Кай», — Виктор подбодрил его, — «я полностью поддерживаю твою идею». Кай с трудом сглотнул подступивший комок. «Я никогда не узнаю, почему ты веришь в меня, но твое доверие значит для меня невероятно много». «Маршал, позвольте мне высказаться вне очереди». «Да, пожалуйста. Именно для этого мы и собрались. Возможно, наши закоснелые мозги что-то упустили». «Спасибо, сэр. Мы определили ту же проблему, которая заключается в невозможности предугадать, где и когда противник нанесет новый удар. Операция, проведенная на границе сообщества, не позволяет нам вычленить какую-то закономерность в атакующих действиях со стороны захватчиков. Первый удар пришелся на 12 планет, а второй только на 4. Трудно сказать, какая в этом логика, и поэтому мы решили не пытаться предугадать». После такого признания все старшие офицеры и наемники посмотрели на Кая с изумлением. Но он быстро продолжал. «Нам всем известно, что концепция фронта в межзвездной войне по сути является мифом. Транспортные коммуникации пересекаются в разных звездных системах, но никто и не помышляет об их колонизации, так как повсюду существует бесчисленное множество баз для дозарядки двигателя Керни-Фушиды». Кай посмотрел на своего дядю. «Полковник Аллард помнит, я в этом уверен, что 23 года тому назад гончие Келла, спасая Серебристого Орла, воспользовались необитаемой звездной системой, чтобы провести дозарядку двигателя корабля. Вы, маршал и генерал Редберн, также можете припомнить, как использовали незаселенные звездные системы во время вторжения первого полка Катилских Улан на родную планету Капеллана. Из-за боязни технических сбоев или поломки двигателя, большинство транзитных маршрутов прокладывается через обитаемые звездные системы, чтобы при необходимости иметь возможность воспользоваться станциями экстренной помощи. Но все мы знаем, что это не единственный способ найти выход из трудного положения». «Лейтенант, об этом уже докладывали», – нетерпеливо прервал его генерал Винстон. «Именно из-за таких звездных систем мы и не можем узнать, где нападут захватчики». Кай воодушевленно кивнул. «Согласен. Противник напал на нас на обитаемых планетах, потому что знал, что именно там он нас и обнаружит. Оценим и мы ситуацию таким же образом. Нам известно, что единственным местом, где мы можем обнаружить противника, являются планеты, которые он уже захватил. Поскольку фронт отсутствует, мы можем не обращать внимания на планеты, которые противник намеревается атаковать на этот раз, и можем нанести ответный удар там, где он недавно побывал. Мы должны нападать на захватчиков там, где они находятся, и если мы начнем отрезать врага от его баз снабжения, ему придется свернуть наступление. Какой смысл захватывать новые планеты, если ты теряешь ранее завоеванные? Стоит ли доказывать, что свои лучшие боевые части они будут использовать как передовые отряды, вступил в разговор Виктор. Их элитные войска захватывают новые планеты, а на захваченных остаются гарнизоны. Предположим, что гарнизонные части не столь хороши, как штурмовые подразделения. Если мы натравим наши элитные части на их отбросы и не допустим, чтобы их элитные войска разорвали наши хорошо подготовленные части, то мы потихоньку лишим их безжалостной и неумолимой силы. Дэн Аллард усомнился. А что, если их гарнизонные части так же хороши, как элитные войска? В таком случае все наши планы ничего не стоят. Кай беспомощно пожал плечами. Они просто будут рвать нас на куски. Морган соединил свои пальцы пирамидкой и наблюдал за двумя молодыми офицерами, стоявшими на другом конце стола. Ваш анализ и стратегии интересны и по меньшей мере неординарны. Неплохой результат для работы, длившийся лишь месяц с небольшим. К концу нашего пребывания здесь я жду от вас рабочих предложений, касающихся этой стратегии, с учетом наиболее подходящих военных частей и целей. Прежде чем он успел дать дальнейшие инструкции, его прервал стук в дверь. В комнату вошел штабной адъютант, который протянул маршалу небольшой свернутый лист бумаги желтого цвета. Маршал прочитал его, затем резким кивком отпустил адъютанта. Дождавшись, когда закроется дверь, он произнес: «Друзья, у нас почти не осталось времени на разработку планов». Кай ощутил, как холодный коготь царапнул его по животу. «Что случилось? Что на этот раз совершили пришельцы?» Морган разгладил лист, прижав к поверхности стола. «Ваши окончательные доклады потребуются мне через 14 дней. Не позднее. Только что захватчики атаковали Рассалхак.